Алёша всё не мог привыкнуть к фарфору после знакомой с измальства оловянной и серебряной посуды. Он то и дело осторожно постукивал пальцем по тарелке. Майор ел медленно. Поддев вилкой кусок мяса или картофеля, он сначала критически осматривал его и лишь потом отправлял в рот. «Матильда», — обратился он по-немецки к своей тощей жене, сидевшей на другом конце стола, — «картофель не дурен, однако я хотел бы знать, сколько за него заплачено». «По 10 пфеннигов за фунт». «Ай-яй-яй!» — неожиданно тонким голосом прокричал майор. «Это есть настоящее горе! Бог карает нашу бедную Саксонию! После этой ужасной разорительной войны дела никак не могут поправиться!» «Да, Георг, теперь всем придется особенно трудно до нового урожая. Каков-то он будет!» Майор обвел глазами детей, взгляд его выражал назидательность. «Вот, господа Шкурины, — сказал он, — вам надлежит знать, что мне нелегко, очень нелегко. Разумеется, ее императорское величество — всемилостивейшая государыня». Тут майор положил вилку и нож на стол и низко склонил голову. «Разумеется, преславная государыня всероссийская щедро жалует деньги на лейпцигский пансион. Но цены растут, а между тем возникают все новые расходы. В дополнение к расходам на питание, белье, отопление, свечи, бумагу, плату профессорам и так далее, и так далее. Ныне еще требуется ремонтировать помещение, а это весьма дорого. Я не смею утруждать заботами его сиятельства и принужден прибегать к одной лишь экономии». Во время речи мужа Матильда методически кивала головой и произносила вполголоса: «О да, дети, господин майор совершенно прав». Как раз когда все уже допивали компот, куранты на ратуше пробили 1 час дня. Майор благодушно обвел глазами всех сидящих за столом. «Ого, господа! — сказал он. — Да у нас, пожалуй, осталось время для продолжения застольной беседы. Господин Пробст! — обратился он затем к отцу Павлу. — Как часто вам приходится поститься? Я полагаю, что это очень обременительно. — Нисколько, господин майор, напротив того. Поистине обременительно лишь неустанное потакание нашим телесным стремлением. Обуздание же их дает такую радость, о которой большинство людей даже не помышляет. — О да, господин Пробст! Мы, немцы, также стоим за умеренность. Однако телесная крепость прежде всего. Чтобы хорошо исполнять свой долг, надо быть здоровым. А чтобы быть здоровым, надо хорошо есть. Отец Павел слегка кивнул головой в знак того, что он не намерен продолжать этот разговор. Пережевывая пищу, Алёша поглядывал то на майора, то на отца Павла. Мальчик испытывал странное чувство. Он очень любил отца Павла и душой тянулся к нему, но в то же время признавал правоту слов майора. «Господин майор, — сказал Алексей-старший, — расскажите нам о вашей военной службе». «Да что ж, господа, военное ремесло есть почти везде одно и то же. Я закончил полковую школу и затем 10 лет прослужил в армии покойного пресветлейшего курфюрста. Как раз перед началом последней войны я получил чин капитана. О, как я был горд! Когда же началась война, король Фридрих не дал нам возможности развернуть боевые действия. Он со скоростью вихря ворвался в Саксонию, окружил и разоружил нашу армию.